Что еще за драгоценный камень? А дробящее оружие? И теперь еще оказывается, что есть священный ярлык. Понятно, почему тут научились их делать. В общем, вопросов о священном оружии больше, чем ответов. Видимо, драгоценный камень и ярлык – оружие для заклинателей. Какое в этом мире дурацкое священное оружие? Ицки-сама, тише! Не хватало еще, чтобы нас убили за святотатство в адрес священных героев. Ицки, конечно, нашел, когда вспомните о своем остром языке. Снобард и Грав странно покосились на него. Чего-то не пойму. А что не так-то? Озадачился Ларк. Я могу только сказать, что этот выбор выглядит очень странным с точки зрения Японии, откуда мы родом. Кидзуна никогда на эту тему не говорила. А, было дело, но давно. Как я и думал, Кидзуна тоже обратила на это внимание. Впрочем, ее собственное оружие устраивало, ведь оно принимало множество разных форм. Например, дробящее оружие – это настолько мутная категория, что в нее можно занести даже мечи и топоры, если они тупые. Выйдет как со священным луком, который может превращаться в огнестрельное оружие. Я посмотрел на Ицки, и тот продемонстрировал то, о чем я говорил. «Я вас понял», – отозвался Снобард. «Но мне нечего сказать, кроме как то, что так уж устроен наш мир. С японской точки зрения нашему миру досталось простое и понятное оружие», — пояснил Ицки. «Можно ли говорить, что нам повезло с тем, что в нашем мире собралось все основное оружие? Кроме щита? Знаю, не мне это говорить, но он в подборке нашего мира лишний. Или щит тоже умеет превращаться в нечто иное? Надо об этом подумать. Кстати говоря, можно попробовать поговорить с Сейн с помощью ее фамильяра на тему того, каким было оружие в ее сгинувшем мире. Я точно рассмеюсь, если в их мире был, например, клановый меч. Таким образом, в целом в нашем мире существует 12 оружий. Понятно. И нынешний обладатель музыкального инструмента похитил Кидзуну, верно? Судя по всему. Дипломатическими путями с этим не разобраться? Мы направили на то протеста, но они делают вид, что ни о чем не знают. И если бы требовали выкуп, с ними бы еще можно было говорить. Что нужно нашим врагам? Не хочется ставить на вражеском обладателе кланового оружия печать «просто злодей». Попробую разобраться, что происходит. Мы уже победили книгу, в смысле Кё. У этого оружия не появилось нового обладателя? Нет, никто не знает, где находится книга и зеркало. Это, конечно, повод для беспокойства, но отложу этот вопрос на потом. С мыслью, что перед нами могут не кстати возникнуть новые враги, обладающие этим оружием.